370. Матерь Агни-йоги. Наполнитесь владыкою так, чтобы врагу не протесниться. И повторяйте при этом избранный мантрам. Волны всевозможных воздействий яро устремляются на тех, кто идет за позвавшим. Эти воздействия усиливаются и раздуваются темными, использующими каждую возможность, чтобы подбросить вред. Устоять можно, только крепко оборонившись владыкой. Никто не силен против вас, если крепко единение.